В те годы я заканчивал ЛЭТИ, но и в этом техническом вузе уже слышался гул нового времени, надвигающейся эпохи. Было сразу несколько литературных объединений. На этажах появлялись стенгазеты, ручной работы шириной, наверное, 6 метров, испещренные замечательными рисунками, веселыми статейками, талантливыми стихами. И в этой обстановке я как-то естественно легко почувствовал себя не будущим инженером, а будущим литератором. И компания сразу подбрала замечательное. На литературном вечере я познакомился с Володей Марамзиным, бывшим латишником, который с присущей ему бешеной энергией сразу увлек меня в литературный мир. Более целеустремленного человека я не встречал никогда. Он признавал только 2 дела на свете — литературу и плотскую любовь, причем в основном стремительную. И пауз между 2 этими лучшими из занятий почти не делал. То он упоенно рассказывал мне о Платонове, именно с платоновскими чуть завывающими интонациями, и тут же вдруг убегал за какой-то девушкой. И, вернувшись, договорился. Снова начинал о Платонове с того самого места, на котором прервался. В те годы престижнее литературы не было ничего. Какой там лизинг, какой там менеджмент? Если бы нам даже объяснили эти слова, мы сочли бы их позорными. Только литература. Помню, в нашей компании был человек, который знал, что ему осталось жить 2 месяца. И он эти 2 месяца провел с нами. На наших читках, обсуждениях и выпивках, четко понимая, что лучше этого ничего быть не может. И не было ничего лучшего. Поэтому и втянулось в эту среду так много молодых талантов, и образовалась замечательная ленинградская школа, совсем еще юный, Бродский, Битов, Горбовский, Кушнер, Уфлинт. Как-то нас не волновала даже советская власть. Чтобы она там не надумала, мы были упоены друг другом и даваемыми друг другу оценками. И, надо сказать, оценки эти в большинстве подтвердились. Попасть молодому писателю в такую компанию с такими настроениями и мыслями очень важно, и Довлатов тоже с этого огорода. 13 марта 1964 года произошел знаменитый суд над Бродским. Гениального поэта судили за тунеядство. «Какую биографию они делают нашему рыжему?» — воскликнула Ахматова. За Бродского сразу же вступились Шостакович, Чуковский, Маршак, Ахматова. Бродский вел себя на суде замечательно. Его ответы судьям вошли в историю. Записи судебного процесса, сделанные Фридой Вигдоровой, были опубликованы на Западе и вызвали большой резонанс. В ссылке в северном селе Норенском Бродский тоже вел себя мужественно, даже величаво. Принимал гостей, много читал и писал, вел себя так, словно происходящее вовсе не подействовало на него. Уже весь мир знал о его ссылке. И вмешательство самых знаменитых людей того времени привело к его досрочному освобождению. В 1965 году вышел сборник стихотворения в американском издательстве «Ардис» у знаменитого Карла Проффера. Авторитет и слава Бродского в результате преследований только увеличились. И главное, вдруг оказалось, что у нас не такое уж плохое общество. Огромное множество людей, которые уж ничего не боясь, поддерживали Бродского, писали ему восторженные письма, перепечатывали и размножали его стихи. У меня тогда было множество друзей и знакомых, и среди технарей, и среди художников, и, конечно, среди литераторов. Но я не помню никого, кто бы не поддерживал Бродского и не осуждал бы этот бездарный процесс. Кажется, были такие писатели, за дверью с табличкой «Партком», что осуждали Бродского, но мало кто с ними здоровался. Они бесповоротно загубили свою репутацию. Многие не со зла, а по бездумной, воспитанной страхом сталинских лет привычки подчиняться командам сверху. У нас этой привычки не было, и многим так и не удалось воспитать ее в себе, несмотря на все усилия власти и жизни. В 1966 году я, нисколько не сомневаясь в правильности своего решения, ушел из инженеров, решив жить литературой. Помню, как я всю зиму в упоении печатал рассказы на старой раздолбанной машинке. Меня ничуть не смущало, что нет денег. Какая разница? И так все отлично. Помню, на балконе в снегу стоял куб замороженного хека. Время от времени я топором отрубал от него кус, жарил, ел и снова кидался к машинке. Моя первая книга к весне была готова, и я отнес ее к моим любимым редакторам в «Советский писатель», где уже несколько лет занимался в литературном объединении. Я был уверен, что счастье не за горами, а здесь, рядом. Точно так же жил в те годы и Довлатов. Вставал рано утром и писал. Посылал рассказы во все журналы, преимущественно прогрессивные. А прогрессивными тогда уже считались многие. «Новый мир», «Юность», «Сельская молодежь». И неизменно получал положительные рецензии и вроде бы нелогичный после таких комплиментов отказ. А на самом деле все было абсолютно логично. Только так тогда и могло быть. Существовали лишь советские структуры, к которым относились журналы, никаких других еще не было. И в то же время всюду оказались сплошные диссиденты. Кристальные коммунисты остались, наверное, только в домкомах и в комиссиях по проверке выезжающих за рубеж. Во всех же остальных учреждениях, тем более на рядовых должностях, уже работали выпускники университетов, и царил дух вольномыслия и безусловного преклонения перед Западом. Все остальное считалось дурным тоном. И что интересно, эти же люди и душили любую крамолу, а потом на кухнях за водкой рвали на себе рубахи, проклиная проклятое время. И таких было большинство. Нам, наивным, казалось, что наши кругом, толк от этого было мало, но все равно приятно.